Часть третья. Глава 30. Песенка на память. Первое мгновение Виктор даже не понял, всерьез ли сказала семиверстова или шутит. «Опять? Как в прошлый раз?» – спросил он. «Похоже, нет. Догадывайтесь, что было в письме?» «Открытка с местом и временем перехода?» «Именно. Как мне сейчас сообщили по сети, направлена она из Свердловска с консоли домового сервера. Там был взлом шкафа оборудования, но ничего не украли. Отсюда наиболее вероятная версия действий хроногента 3 следующая. Хроногент 3 прибыл, скорее всего, раньше вас, решил, что вы недостаточно быстро активизируетесь, и решил ускорить события. Скорее всего, он не знал, что Лацман и Мозинцев работали на ЦРУ, и не совсем понял, что происходит в момент вашего задержания на вокзале. Дальше его перебрасывают во время после кризиса, где он оставляет вам электронное письмо согласно заданию. Приезжает в Брянск и здесь узнает, что ход истории пошел не так, как было запланировано. Он пытается уничтожить письмо, взломав будку у комплекса, поставив отвлекающий передатчик с записью, но ему помешали. Тогда его снова отправляют во время перед кризисом, где он попадает под грузовик с новой открыткой. Таким образом, получается проявление хроноклазма, которое исключает петлю времени. То есть он должен был мне тогда передать открытку с точки перехода? Может передать, может ликвидировать и самому смотаться через эту точку. Мы вряд ли об этом узнаем. Как и то, была ли сознательно отключена точка перехода, или это тоже хроноклазм? Короче, сам черт ногу сломит, вздохнул Виктор. До заброски в наше время я здесь сидеть буду? Я думаю, вы сможете вечером поехать домой. Отдохните, выспитесь. «Не спешите, Светлана Викторовна», – возразил Гаспарян. «Эта версия не единственная. Например, нашего хроногента могли предупредить, что в эту точку перехода лезть опасно. Но они же могут ее отключать. И потом, есть решение отправить хроногента обратно при первой возможности», – подписал президент СССР Романов. «А Рускоева не отменят?» – осведомился Виктор. Перспектива оказаться под машиной еще тогда не очень-то его соблазняла, как и возможность сделать сон при попадании в 41-й год вещим. «Рудской утром сложит себя полномочия», – ответила Светлана, – «в связи с возвращением товарища Романова к трудовой деятельности». «Да», – оставили ему в наследство вопрос с болгарами. «Не особо-то и вопрос. Сейчас у Болгарии куча долгов, кредит ей давать некому. Им нужен рынок сбыта болгар-консервов и советские вложения в туризм». На экране Клинтон под фотоспышки принимал поздравления. Лицо у него все так же было похоже на подушку после бурной ночи, но теперь на нем еще и отражались растерянность. «Бедняга», – подумал Виктор, – «из тебя диктатор, как из садового хрена пистолет». «Да, я в моторе, на работу еду. У тебя как?» «Нормально». «Знаешь, Верусь, сегодня вечером уже домой отпустят». «Отлично. Только знаешь, я вот хотела сказать, что случилось?» «Ничего не случилось. Просто я переписывалась по сети с одним человеком. Он в Ярославле живет, директор небольшой фабрики. Ну, короче, на ноябрьские приезжает свататься». «Поздравляю. Вот видишь, все как хорошо». «Ты серьезно? Не обиделся?» «Понимаешь, я как раз хотел тебе сказать, что я скоро уезжаю. И, возможно, надолго». «Навсегда? Не знаю. Никогда не говори навсегда. Но я рад за тебя». «И я за тебя. Если будет возможность, пиши. Береги себя». Попрощавшись, Виктор задвинул антенну, сунул телефон за пазуху и прошелся туда-сюда по коридору. «Все нормально», – думал он. «Все нормально. Все счастливы. Неужели я на самом деле завтра вечером буду дома?» «Конечно, вечером. Ведь должны выбросить в то же время и место. А если это уже другое задание?» Из 212-й, потягиваясь, вышел Гаспарян. «Конгресс одобрит, судя по дебатам. А нам придется все начинать сначала. Если передумали меня отпускать, пожалуйста, скажите сразу, я пойму. А-то ходить вокруг да около. Надо бы, конечно. Но есть политическое решение». И Гаспарян указал пальцем на потолок. «А вообще не знаю, как вы сможете теперь жить в своей РФ. Нашу систему, конечно, нельзя назвать полностью свободной. Ну, пока нельзя. Но она хоть гуманна, она существует с молчаливого согласия большинства. А у вас с капитализмом большинство людей не согласно, но ничего сделать не может, потому что все живут под угрозой лишения средств к существованию. Она-то и не развалится, потому что держится на угрозах, а не на соглашениях. Но у нас есть свои плюсы. Например, войны нет. Не скажите. «Это в смысле что?» – встревоженно переспросил Виктор. «Это в прямом смысле. Видите ли, политтехнологии, они как наркотик. Каждый раз требуется все больше и больше дозы. И если время не остановится, то в один прекрасный день ваше население скажет вашим депутатам: знаете, а мы вас не выбирали. Вы обманом и угрозами заставили за вас голосовать, но мы вас не выбирали. Вы самозванцы». И тогда у США появится возможность свергнуть российскую власть как самозванную. Вот это и в будущем ваше РФ лично меня больше всего беспокоит. Нет, но почему вы считаете нашу реальность такими лузерами? У вас-то смогли остановиться? Да, с попаданцем, но ведь какую дубовую систему сломали? Целый слой, у которого власть, целый класс, как это у этих, простите за каламбур, классиков. С какой стати у нас не повернут? Вот в начале 90-х вообще на грани распада были. В начале 90-х у вас был просто революционный хаос. А теперь-то есть у вас там, в будущем, правящий класс, рвется в пустое прошлое, которое уже пожирают лангольеры. Помните эту повесть Кинга? Кино смотрел, ужастик. Ваши олигархи опоздали к пирушке глобализации и не хотят этого понять. Они рвутся в реальность, которая уже поражена грибком кризиса, которая подгнила и грозит рухнуть. Они этого понять не хотят. Они сами рвутся, и народ насильно впихивают страхом, обманом, чем угодно, в эту дыру времени. Только у Стивена Кинга лангольеры забирали глупых и ленивых, а в жизни они кризиса будут кушать. И правого, и виноватого. Короче, вздохнул Виктор, что нас ждет в худшем случае? С оккупацией или без? Вот, для меня человек простого, не столичного. Ну, если отбросить детали и частности, Европа упадет в 50-е, Россия в 30-е. Вы, кроме IT, какие-нибудь профессии знаете? На пенсии или пособия, кстати, рассчитывать не стоит. Откуда они возьмутся, если денег не будет? Ну, я был и в 30-х, и в 50-х. Так вот, попаданцев будет много. Ну, тогда не так страшно. Разве что если совсем к началу века вылетите, тогда будет больше цениться просто физическая сила. Хотя, лично я там не был и гадать не буду. И вообще вам, пожалуй, наговорил лишнего перед отъездом. Запах тающего снега стоял в воздухе. Весь день город приводил себя в порядок. Сгребал снег, пилил упавшие деревья и сломанные сучья. Убирал рухнувшие фонарные столбы и соединял порванные провода. Весь день и ночь и новое утро. Потрепанный сквер сталинских соколов ждал Виктора. Сияло солнце, и под его лучами снег таял, срывался с желтых листьев, освобождая березы и ели от непосильного бремени, оседал потемневшей губкой на полосах газонов и, обращаясь в воду, говорливыми струйками исчезал в решетчатых люках, словно хотел исполнить свою последнюю песню. За деревьями, чертыхаясь и размешивая грязь и снеговой кисель, ставили аппаратуру. На этот раз переход Виктора был легендирован под киносъемки, и со стороны самолета по рельсам ездила камера. Все то же табло висело на стелле. Господин в кепке и кожаном плаще с матюгальником в руке давал последнее наставление. «Не волнуйтесь, в прошлый раз вы нормально, четко шли. Так и держитесь. Тропинцев! Тропинцев, вы сюда!» «Все нормально будет», — шепнула ему Светлана. «Светлана Викторовна», — шепнул ей в ответ Виктор. «А с Вероникой это задание было или как?» «Нет, просто незамужняя подруга. Это некий риск для семьи. В общем, вы понимаете». «Время!» – воскликнул Гаспарян. «Реквизит сюда!» С Виктора сняли куртку, накинули плащ и дали в руки пакеты. «Свет! Хлопушка! Человек из Гондураса! Кадр 19! Дубль 1!» Виктор внезапно почувствовал, что мир, который он покидает, этот сильный и вместе с тем такой беззащитный перед глобальными катаклизмами мир, уже успел стать для него почти родным, и словно какой-то нерастаявший комок помимо воли подкатил к его горлу. А из динамиков над тающим снегом летел звонкий чудесный голос певицы. «Я не спрошу, что же будет со мною, что бы ни случилось, прочтем в новостях. Мне бы только знать, что грядущей весною снова проснется трава на полях. Знать бы, что птиц возле старенькой церкви звон колокольный разбудит с утра, что прошумит утомленный троллейбус мимо знакомого с детства двора». Это была та самая песенка, которую он случайно услышал на аллее у паруса. Виктор вдруг обрадовался, что здесь, в этой реальности, ее не заглушили военные марши и песни гнева, что она существует, она пробилась, как солнце сквозь вчерашние снеговые облака. А может, они просто дарят мне ее на память? Осень хранит этот мир непослушный, город родной с разноцветных домов, где в старом парке задумчивый Пушкин слушает молча гудки поездов. Стынет раздолье за дымкой бледной, ветер тревоги пустые развей. Мне б только знать, что пройду не бесследно шорохи листьев заснувших аллей. Мне б только знать, что пройду не бесследно. Виктор шагал в неизвестность. Он не знал, очутится ли он через несколько секунд на стоянке перед гипермаркетом, или провалится куда-то еще, будет жив или нет. Но он чувствовал, что его путь – единственная дорога к дому. Еще он внезапно почувствовал, что здесь, в этой реальности, был по-настоящему счастлив. Повинуясь внезапно нахлынувшему порыву, он переложил пакет в левую руку и, не сбавляя шага, обернулся и помахал остающимся. А над сквером все звенел и звенел озорной серебряный голос. Солнечный диск в чужедальные страны, поступью легкой уйдет не спеша. Капли росы и частичкой тумана в светлых просторах растает душа. Осень, гадалка, старания напрасны, не предсказать нам судьбу на Руси. Брось на удачу, и выпадет счастье. Только не бойся, не верь, не проси. Конец книги. Читал Михаил Михайлов. Майк 555.